Сергей Антонов. В интересах революции. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Часть первая. Явление мстителя. Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь. Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна. Глава первая. Счастливый отец. Станция Полянка была ярко освещена. Непривычно ярко. Светильники, спрятанные за карнизами стен основного зала, беспощадно вытравливали со сводчатого потолка любой намек на тень. Белый мрамор колонн и путевых стен контрастировал с черным гранитным полом, таким чистым, словно его только что тщательно вымыли. Нигде ни трещины, ни царапины. Станцию будто час назад сдали в эксплуатацию. Казалось, если прислушаться, то в глубине туннелей можно еще различить голоса людей в синих комбинезонах, которые навели лоск перед торжественным открытием и теперь уходили наверх с чувством выполненного долга. К своим купающимся в солнечном свете домам и семьям, которые ждали их к ужину. Толя остановился и подождал, пока не умолкло эхо его шагов. Ни звука. Полянка словно замерла в ожидании. В течение нескольких месяцев, проведенных в полисе, Толя бывал здесь не раз. И вместе с Леной, и в одиночку. Самая загадочная станция метро притягивала его, как магнит. Нельзя сказать, что он полюбил Полянку. Любовь, как и ненависть, были чужды этой станции. Нравиться могла Войковская, где он вырос, вызывать восхищение станции Полиса, а отвращение — Лубянка. Но Полянка — станция особенная. Вызываемые ею чувства были сродни навязчивой идее. Однажды, посетив эту станцию, ты подпадал под ее мистическое влияние навсегда. О Полянке ходило много слухов. В зависимости от авторства, самых фантастических или вполне объяснимых с точки зрения здравого смысла. Военные кштарии были твердо убеждены в том, что чудеса Полянки вызваны утечкой галлюциногенных газов. Брамины Полиса были менее категоричны в своих суждениях и считали, что загадка Полянки с точки зрения науки неразрешима. Простые путешественники, которые по разным причинам задерживались на станции, вообще не пытались что-то объяснить. Просто рассказывали о встречах с давно умершими родственниками. О существах, маскирующихся под обычных людей, но знающих все о прошлом и будущем человечества. О наблюдателях, для которых не существовало тайн. О могущественных соседях, способных изменить мир по своему желанию, но всегда занимающих нейтральную позицию и предпочитающих просто следить за мышиной вознёй, которую жители метро называли своей жизнью. Томскому не посчастливилось встретить на Полянке родных. Наблюдатели тоже не пожелали приоткрыть перед ним завесу грядущего. Единственная польза, извлеченная из загадочной станции, возможность поразмышлять в одиночестве. Да еще без помех, не опасаясь чужих глаз и доносительства, перечитывать записки революционера Кропоткина. Сын и воспитанник станции Войковской, давней анархистской вольницы, Анатолий Томский почитал патриарха идейного анархизма князя Петра Кропоткина чуть ли не своим духовным отцом, и записки для него были, как для иных сектантов, Библия. Хотя князь Петр Алексеевич уже 100 с лишним лет как усоп, для Толи он был вечно живой. Он ни предложений не мог прочесть из записок революционера, чтобы не заспорить с патриархом или, наоборот, согласно не буркнуть что-то вслух. Поговорив так с Кропоткиным часок-другой, Толя возвращался в поле с духовно обновленным, уверенным в своей идеологической правоте. Этой уверенности ему хватало на день-другой, самое большее на неделю бесед с кштариями и браминами, воинами и хранителями знаний Полиса. В Полисе к анархизму относились высокомерно, словно эта модель устройства общества была придумана шаловливым ребенком и, кроме снисходительной усмешки, заслуживала разве что подозрительного взгляда. Вообще-то, в Толином положении ему было бы лучше не высовываться и свои убеждения так яро не проповедовать. Полис, как известно, граничит и с Красной линией, и с Четвертым рейхом, так что к идейным там относятся настороженно. Но Томский сдержаться не мог. За прошлое свое приключение, почти утратив веру в анархизм, а заодно в человеческую совесть и доброту, Толя все же смог себя пересилить и оправдать старика Кропоткина. И теперь отказаться от родной идеологии казалось ему предательством самого себя, не говоря уже о Петре Алексеевиче. Поэтому терпеть и молчать у него никак не получалось. И Томский искренне радовался, если в споре на Боровицкой или Арбатской ему удавалось разбить оппонента, переубедить того. Полис был хорош во многих отношениях. Не доставало ему, то есть его руководству, самой малости, смелости в принятии решений и отваги при выполнении намеченных планов. Словом, той самой бесшабашной анархистской удали, которой с избытком хватало на Войковской. Холодная рассудительность членов Совета Полиса душила в Толе его природу. Природу искателя приключений. Проснувшись иногда ночью, он все вспоминал лихой угонь метропаровоза. Скучал по мрачным шуткам Аршинова и по дурацким выходкам изворотливого краба. Что сказали бы его друзья, увидев диверсанта Томского, превратившегося в книжного червя и благонамеренного гражданина Полиса? Да и книжный червь-то слишком громко сказано. Толя работал на дезактивации книг, доставленных из Великой библиотеки, и с трудом успевал даже прочитывать названия на обложках. Лене удалось устроиться лучше. Когда в Полисе узнали, что раньше девушка работала с книгами, ей сразу предоставили место за одним из столов, расставленных по платформе Боровицкой, и разъяснили обязанности – сортировать книги и газеты, которыми были забиты хранилища Полиса. Всевозможные виды печатной продукции стекались в город отовсюду. Их покупали в Ганзе, на Красной линии, обменивали на еду и патроны там, где людям было не до книг. Особую ценность представляли тома, доставленные бесстрашными сталкерами из Великой библиотеки и вообще с поверхности. Как раз они и проходили через Толины руки. Дезактивация фолиантов помогала избавиться от радиации, но не могла вытравить с обложек бурые пятна. Иногда за знания приходилось платить кровью. С такими книгами Толя и Лена работали с особым благоговением, думая о том, удалось ли выжить человеку, добывшему бесценное вместилище знаний. Размеренная жизнь только-только сросшейся семьи Томских почти вся состояла из работы. Анатолий давал книгам вторую жизнь, делал пригодными для дальнейшего использования, а Елена их сортировала, отделяла научную литературу от художественной, иностранную от русской, испорченные плесенью и погрызенные крысами тома от хорошо сохранившихся. Затем книги и газеты попадали в руки браминов, и те продолжали сортировку по своему усмотрению, то есть по степени значимости для полиса, для всего метро. Конвейер по отделению зерен от плевел заканчивался в хранилище на станции библиотека имени Ленина. Там фолианты ставились на соответствующие пронумерованные полки, и при первой необходимости нужная книга отыскивалась очень быстро. Полезное занятие, но в то же время такое нудное. Лучше уж полянка и милый сердцу потрепанный томик, который можно не обрабатывать для других, а читать самому. Томский ощупал вместительные карманы своего плаща. Почему-то сегодня он не прихватил сюда ни одной из любимых книг. Спичек тоже не было. Впрочем, разжигать костер на вычищенной до блеска станции он не стал, да и не смог бы из-за отсутствия топлива. Зачем же понадобилось приходить сюда? Что его привело? Толя прошел к торцу платформы и остановился у панно, изображающего счастливую молодую пару с ребенком. Все здесь имело философский подтекст. Пальмовая ветка в руке женщины символизировала мир на земле, Малыш на плече отца – продолжение каждого человека в его потомках, а все они вместе – бессмертие человечества и радости семейной жизни. Создать такое панно мог только счастливый художник, думал Толя. Счастливый и наивный художник, не подозревающий о том, что очень скоро человечество лишится будущего, которое он так талантливо воспел. Во время предыдущих посещений Анатолий не раз задерживался перед этим панно, изучая его в мельчайших деталях. Однако сегодня молодая семья, как и вся полянка, выглядела немного иначе, как-то более торжественно, чем обычно. Золоченые фигуры празднично поблескивали на фоне ярко-красного флага. Ему вдруг показалось, что женщина махнула пальмовой веткой, словно подзывая к себе. Сколько он слышал о том, что станция эта, станция судьбы, говорит с иными своими посетителями. Слышал и не верил. Или верил? Мечтал верить, поэтому сбегал из полиса с книжкой именно сюда, несмотря на все опасности. Томский хотел встретиться со своей судьбой и узнать ее ближе. Снова качнулась ветка в руке молодой девушки. Затрепетал под порывами ветра флажок в руках ребенка. «Ты меня слышишь?» — прошелестел чужой голос. Началось. Ему вдруг стало невыразимо страшно. Томский почувствовал, что тело одеревенело, и он не может сдвинуться с места. Яркие лампы в другом конце платформы начали гаснуть одна за другой. Станция стремительно погружалась во тьму. Ничего. Большинство из бывавших на станции говорили, что тут и нет никакого света. Надо было собрать в кулак всю волю и не поддаваться панике. Уже в полной темноте Толик вновь услышал голос и понял, что его зовет Лена. Вспыхнул огонек мазутной лампы, и Томский увидел лицо склонившейся над ним жены. «Да просыпайся же!» — воскликнула она. Сон. Приключение на полянке оказалось сном. Как же он сразу-то не сообразил? Никто не стал бы драить нежилую станцию до зеркального блеска. Он был у себя дома, на Боровицкой, рядом с Еленой. «Что случилось?» «Тебе не кажется, что тесновато?» «Тебе не кажется, что можно было подобрать момент и получше для этого разговора?» Толя сел в постели и потер глаза. «Что за срочность?» Но вся его сердитость сошла на нет, когда он увидел мерцающую, летучую улыбку на Лениных губах. «Как думаешь, у нас хороший дом?» — спросила она каким-то мягким, округлым голосом. Дом был хорош, но подтвердить это он мог бы и утром. Под жилье им выделили одну из комнатушек на Боровицкой, в заложенной красным кирпичом арке с деревянной дверью. Места не хватало, передвигаться по комнате одновременно было невозможно, но Лена не придавала значения мелким неудобствам. Это ничего. Говорят, на красной линии все, кроме партийного руководства, спят в общих бараках. Оказавшись счастливой, пусть и временной обладательницей отдельного жилья, Лена принялась вить гнездо. Она обустраивала их быт старательно, не обращая внимания на возражения привыкшего к спартанской обстановке Толика. Торговалась с продавцами тканей неизвестного происхождения и назначения, которые теперь использовались жителями метро в качестве постельного белья. Получала несказанное удовольствие, когда удавалось добыть не простую алюминиевую посуду с неизменными вмятинами на боках, а настоящие фарфоровые тарелки и кружки. Ругала Томского, если тот забывал вытереть сапоги о коврик у входа. С упоением занималась уборкой. Толик тоже принял посильное участие в обустройстве жилища. Дом есть дом, и ему не пристало быть безликим. Он не может быть похожим на другие комнатушки, устроенные в арках Боровицкой. Задача казалась простой только на первый взгляд. На деле молодым супругам приходилось прикладывать уйму усилий, чтобы сделать из квартирки что-то большее, чем просто место для еды и сна. и им это с грехом пополам удалось. Толик мог с полным основанием гордиться и собственным семейным очагом, и его хозяйкой. Он даже согласился терпеть фаянсовый бюстик Ленина на прикроватной тумбочке. Время от времени Томский демонстративно поглаживал Ильича по лампообразной голове и ласково называл «вождищем», вообще обращаясь с ним как с безгласным и безвредным домашним животным, типа аквариумной рыбки. Впрочем, Елена догадывалась, что упрямый Томский поступился принципами не только ради нее, хотя тот ни словом об этом не обмолвился. Если для бывшей комсомолки Ильич был напоминанием о счастливой жизни на красной ветке, то Толик испытывал чувство вины за то, что так поступил с настоящим телом покойного вождя пролетариата при угоне траурного поезда с Лубянки. Глядя сонными глазами на поблескивающую в мазутном свете ленинскую лысину, Толик силился понять, к чему клонит Елена. Отчаявшись дождаться, пока тот додумается, наконец, сам, Лена покачала головой и рассмеялась Толиной недогадливости. «Думаю, что это будет мальчик», — сказала она. Толик вскочил с кровати так порывисто, что лишь чудом не опрокинул жестянку с маслом и горящим фитилем. «Ты!» Он хотел еще что-то сказать, но все слова разом вылетели из головы. Вот о чем хотела сообщить ему Полянка, ниспославшая странный сон. Поток счастья вынес Толика и Лену на платформу, где он закружил возлюбленную в танце. Елена поняла, еще чуть-чуть, и будущий отец завопит так, что разбудит всю станцию, и зажала рот мужа ладонью. Томский подхватил Лену на руки, отнес в комнату, уложил на кровать и прижался ухом к животу жены.